Зима недаром злится, прошла ее пора, весна в окно стучится и гонится двора. И все засуетилось, все нудит зиму вон, и жаворонки в небе уж подняли трезвон. Зима еще хлопочет и на весну ворчит, та ей в глазах хохочет и пуще лишь шумит. Взбесилась ведьма злая и снегу захватя пустила, убегая, в прекрасное дитя. Весне и горя мало, умылась в снегу и лишь румяней стала наперекор врагу. 1836 год.